Глава восьмая. Карна мрачная смахнула со лба каплю пота. Убивающие заклятия всегда давались ей нелегко. Она все-таки теневик, а не боевик. Тихий инфаркт – одно из самых простейших. Действует лишь на уже парализованную жертву, но все равно тяжело. Очень тяжело. Теперь надо свершить дань лезвию. Колдовство – это хорошо, но оно иногда допускает осечки. Для полной уверенности нужно закончить дело обычным клинком. «Странно. На стене король вроде казался похудее», – задумчиво пробормотала колдунья, суя руку за корсаж. «А тут толстый, как бошо». Из-за корсажа появился тонкий стилет из сине-черного металла. Резкий взмах, и лезвие вонзилось королю в грудь. Что-то звякнуло. Карна сморгнула, недоуменно глядя на стилет. Тот, несомненно, ударился о сталь. Но это значит... Сообразить, что произошло, она уже не успела. Среагировать тоже. Одеяло поползло на пол, и запястье колдуньи перехватила сильная рука, безжалостно ломая кость. Вместо обелезна первого на шпионку вытаращилась незнакомая физиономия с пышными усищами. Карна подавила болезненный вскрик. Стилет выпал из ослабевших пальцев на одеяло. В следующий миг в горло врезался тяжеленный кулак, и тощая колдунья повалилась кучей тряпья. Изо рта закапала кровавая слюна. «Конечно, будешь широкий, если столько стали на себя навертишь!» С легкой обидой постучал по груди Джориан. Кираса откликнулась гулким звоном. «Думаешь, приятно в доспехах, да под одеялом! Упарился хуже, чем в бане!» Капитан Черных Драгун придавил намозоленным пальцем сонную артерию Карны и глубокомысленно кивнул. «Пока что жива, значит, доживет и до допроса». «А чего ж ты хотела, дура?» – любезно произнес он, застегивая на шее пленницы ошейник из хладного железа. «Не люблю я чего-то, когда в меня ножом тыкают, пусть даже женщина!» Ухватив колдунью за ногу, Джориан деловито поволок ее по полу, точно мешок с картошкой. Чутье старого гвардейца не обмануло, на короля и в самом деле совершено очередное покушение. Как и все прежние, успешно предотвращенное. Недаром уже вторую ночь Джориан ночевал в королевской спальне вместо хозяина. Недаром потел в стальных латах, ожидая удара со всех сторон. Недаром взял у принца Индрака взаймы шаманский амулет, отражающий несильные колдовские пакости. Был, конечно, риск, что убийца применит заклятие, которое этот амулет не поборет, но тут уж ничего не поделаешь. Телохранитель, дрожащий за собственную шкуру, это дрянь, а не телохранитель. Настоящий же король в эту ночь не сомкнул глаз ни на минуту. В малом королевском кабинете ярко горела керосиновая лампа, а у дверей грозно поводили очами сразу четверо драгун. Согласно законам военного времени, удвоенный караул. «Первый раз на таком посту, молодой!» – негромко спросил широкоплечий приземистый лейтенант, маркиз Роген. «Первый раз!» – смущенно ответил драгун с едва-едва пробившимися усиками. «Боязно чуток!» «Есть малость. Его величество охранять не шутка!» «Спокойно, молодой! Я вот тебе ща одну штуку покажу. Представь, что ты того этого осрамился на посту, подвел его величество». «И представить страшно», — выпучил глаза молодой драгун. «И тут тебя как раз командир засек». В голове бедного гвардейца тут же объявилось раскрасневшееся лицо барона Джориана. Рыжие усы бешено топорщатся, глаза налиты кровью, побелевшие от гнева пальцы тянут из ножен саблю. «Я тебе, скотина такая, сейчас прямо здесь зарублю, чтоб мундир не позорил». Невольно услышал драгун. «Да что же он орёт-то так?» Жалобно взвыл драгун, вжимая голову в плечи. «Я же еще ни в чем не виноват!» «Ха-ха-ха!» Заливисто хохотнул Роген. «Усвоил, молодой, лучше не срамись. Вот когда мы с Акареном и Мирсалваном только-только в полк пришли...» «Ну?» «Ну, такое дело вышло!» Зачесал в затылке лейтенант. «Было это лет 15 назад, если не 16. Командир тогда еще лейтенантом был. А мы трое. Моложе тебя сейчас!» «Мальчишки горячие. Кто косо посмотрит, сразу за волосы его. А в полку нас сразу муштровать взялись. Нас, титулованных дворян. Решили мы показать командиру, кого можно по линейке строить, а кого нельзя. Сговорились, подстерегли его ночью в темной подворотне. Да как? Ну? Да как он нас всех троих отдубасил!» Снова хохотнул Роген. «Две восьмицы потом лежмя лежали». Молодой драгун смущенно почесал в затылке. Двое других молча улыбнулись в усы. Они-то эту историю уже слышали, причем неоднократно. А в кабинете тихо постукивали клавиши печатной машинки. Рядом стояла чашка горячего чая. Обелезный первый лично писал рескрипты губернаторам, отпустив секретаря. В полночное время рокурский венценосец предпочитал работать наедине сам с собой. Негромко постучали. Король бросил взгляд на часы, вздохнул и потер переносицу. «Войдите», – устало пригласил он. В кабинет легко впорхнула очаровательная светловолосая девушка в полупрозрачном халатике. А Белезный буквально услышал напряжение, разлитое за дверью. Не каждую ночь часовым доводится зреть принцессу Гвиниолу Юнтарновласую в одном только пеньюаре. «Доброй вам ночи, старший мой брат», – прощебетала ларийская принцесса. «И вам доброй ночи, младшая моя сестра», – спокойно ответил рокурский король. «Могу ли я осведомиться? Какое дело привело вас ко мне в такой поздний час? Я всегда рад видеть вас, ваше высочество, но в это время у меня обычно не случается гостей». «Знаю, потому я и выбрала именно это время», – уселась напротив письменного стола Гвиниола. «Ваше Величество, я желаю знать ваше мнение». «Относительно чего?» «Относительно сложившейся ситуации. Вы в самом деле считаете, что сможете вернуть мне трон?» «Я не люблю давать пустых обещаний и не могу ничего гарантировать стопроцентно, но я приложу все силы, чтобы помочь вам, ваше высочество». Принцесса с сомнением покривила коралловые губки. Почему-то сегодня в ее глазах не видно всегдашнего капризно-гневного выражения избалованной девчонки. Видимо, пережитые злоключения все-таки наложили определенный отпечаток. «Помочь?» – с горечью выдохнула она. «Ваше Величество, помогите вначале самому себе. Ваша столица осаждена серыми, а ваше войско бежит в панике. Как только Остромарий Целебор Краш настигнет вашего Легардена...» «Состоится сражение», – спокойно закончила Белезна. «И одному единому известно, на чьей стороне окажется счастье». «Одному единому? Ваше Величество, сила Остромария превосходит силы Легардена в 2 с лишним раза». «Это так». «Это так? Это так? И это все, что вы можете сказать?» «Да». «Ваше Величество, я поражаюсь вашему спокойствию. Неужели вы не понимаете, что Остромарий разобьет Легардена с легкостью?» «Возможно». «Невозможно, а совершенно точно. Тактическая наука учит нас, что в сражении неизбежно побеждает тот, кто имеет численный перевес». «Ваше Высочество, этому учит ваша, ларийская тактическая наука, а также тактическая наука серых. Именно поэтому серые разбили вас так легко, зная, что противников больше, что они сильнее. Вы с самого начала приготовились к разгрому и даже не пытались сопротивляться по-настоящему». «Надо понимать, что у вас в рокуше тактическая наука другая». Ядовито посмотрела на короля принцесса. «Да, другая. Совсем другая. Вот, взгляните». Открыл ящик письменного стола Белезны. Гвиниола недоуменно поглядела на небольшую книжицу в сафьяновом переплете. Раскрыла. На титульном листе красуется дарственная надпись. «Моему владыке и покровителю, коего вторым отцом себе почитаю, от скромного солдата, пером своим некоторую ерунду накорябавшего», – прочла она. «Победы секреты». «Что это, ваше величество?» «Победы секреты», – прочел вслед за ней заглавие Обелезны. «Этот экземпляр был поднесен моему прадеду, королю Заричи II, автором данного труда Буковерде Хабокином». «Не знала, что он еще и писал книги». «Всего одну, довольно короткую. В ней он вкратце изложил свои методы. Они очень отличаются от привычной ларийской тактики. Да и серые воюют совершенно иначе. Но Хабокин ни разу не терпел поражений, ваше высочество. Он не проигрывал ни вашим ларийцам, ни серым. Он неоднократно выдерживал сражения с превосходящими силами противника, порой многократно превосходящими, и неизменно побеждал. И его собственные потери всегда были на удивление малы. Это ли не вернейшее доказательство действенности его методов?» «Может, ему просто везло?» – фыркнула принцесса. «Повезти можете единожды или дважды, но не 80 раз, как Хабокину». «Так значит, его метод гарантирует победу? Почему бы вам тогда не применить его сейчас?» «Наивный вопрос, ваше высочество», – покачал головой король. «В военном деле не существует универсальной стратегии, автоматически гарантирующей победу каждому, кто ее применит. Хабокин потому и был гениальным полководцем, что умел не только выбрать наилучшую тактику, но и точно определить, где, когда и как ее применить, чтобы результат был воистину превосходен. Говорят, великие скульпторы, глядя на глыбу мрамора, видят перед собой уже готовую скульптуру. Точно так же Хабокин, анализируя местность, погоду, расположение своих и вражеских войск, а также все прочие факторы, заранее мог предвидеть, как пойдет сражение и как нужно действовать, чтобы победить. Каждое изменение в обстановке, даже самое малое, он улавливал моментально и соответствующе реагировал. Он всегда видел насквозь планы врага, но его собственных планов не мог разгадать никто. Он всегда атаковал неожиданно, всегда сражался очень быстро и решительно, всегда удивлял противника очередной военной хитростью. Именно этому и учит его книга. Поднял победы секреты обелезны. Однако методы, здесь приведенные, доступны далеко не каждому. В них очень многое зависит от личности командира и от выучки, полученной солдатами. Под командованием железного маршала и войска становились железными. «Ваш прадед был доволен им, Ваше Величество?» — с любопытством спросила Гвиньола. «Я не очень хорошо его помню», — с сожалением ответила Белезна. «Заричи II Калтуран скончался, когда мне было 12 лет. Да и маршал Хабокин уже на третий месяц после его смерти был сослан, отослан к южным границам и больше при дворе не появлялся. В дарственной надписи на книге Хабокин называет моего прадеда вторым отцом, но на самом деле они были почти ровесниками. Прадедушка был старше всего на 3 года. Но они и в самом деле весьма уважали друг друга. Помню, как после очередной победы прадед сказал: «Конечно же мы победили, ведь у нас было целых 2 армии. Одна в 100 000 солдат, а другая – маршал Хабокин». А в другой раз он сказал: «Хабокина считают холостяком, но я открою секрет, на самом деле он женат. Его возлюбленная супруга – блистательная победа, они всегда неразлучны». И я до сих пор помню одну сцену. Хабокин вернулся после очередной победы. «Кстати, как раз над вами, ларийцами», — усмехнулся Белезный. «Мой прадед встретил его громким хохотом, аплодисментами и восклицанием: „Бейте их, маршал, бейте, а мы будем бить вам в ладоши“». «Да, звучит внушительно», — признала принцесса. «Однако серыми сейчас командует Ригелион Одноглазый, а он тоже успел прославиться». «Простите, я перебью вас, ваше высочество», — поднял узкую ладонь Белезный. «Возможно, вам это неизвестно, но маршал Ригелион уже встречался с маршалом Хабокином на поле брани. Правда, он тогда был только лишь полковником Ригелионом и носил желтый плащ, а не серый, но тем не менее...» «Тем не менее?» «Это было в Коридоше, почти 35 лет назад. Крошечное королевство далеко к юго-востоку, вы, возможно, о нем и не слышали. Единственным их богатством был удобный порт, и в 7111 году серые решили прибрать его к рукам. Разумеется, Коридош пал в считанные дни. Но мой прадед не смог стерпеть такой наглости и отправил туда маршала Хабокина». «И?» «Серые вылетели с Коридоша еще быстрее, чем ворвались», — чуть улыбнулся Белезный. «Примерно 2/3 их армии остались там навсегда. В том числе главнокомандующий, маршал Шист Самум, один из тогдашнего Совета 12. Его считали незаурядным полководцем, надо сказать». «Надо полагать, ваши войска превосходили серых в численности», – перебила короля Гвиньола. «Вовсе нет. У Хабокина было всего 18 000 шинелей против 26 000 шиста. И он потерял убитыми и ранеными лишь 1500 человек, менее 10%. «Вот как?» «Да. И знаете, что ответил полковник Ригелион, когда его спросили о Коридоше?» Он ответил: «Я видел полководца, нерожденного женщиной, но откованного на наковальне. Он погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг». Боковерды Хабокин был одним из немногих, чей гений признавали не только друзья, но и враги. С зубовным скрипом, но признавали. Гвиньола подняла глаза к потолку. На лице появилось странное выражение. Принцесса словно смутно что-то припоминала. Король пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал. На несколько секунд в кабинете повисло неловкое молчание. «Так в чем же заключается метод Хабокина?» – наконец заговорила принцесса. «Вы можете прочесть сами». «Я небольшая охотница до чтения», – досадливо поморщилась Гвиньола. «Вы можете изложить основную суть в нескольких фразах?» «Хватит и одной единственной. Побеждать нужно умелостью, а не численностью». «Все так просто?» – приподняла брови принцесса. «На словах просто», – пожал плечами Белезна. «Только вот знакомы с этим принципом многие. Но второго Хабокина пока что не появилось. Одного знания теории тут мало». «Понятно. И все же, Ваше Величество, не считаете ли вы, что будет разумнее сдаться?» «Сдаться?» — приподнял брови теперь уже король. «Серым?» «А разве серые не люди?» «Люди, конечно, но мне странен такой вопрос, Ваше Высочество. Разве вы уже позабыли, как обошлись эти люди с вашей семьей? Вы хотите, чтобы владыку постигла судьба Симбаларя?» «Но к чему может привести бессмысленное сопротивление?» «Возможно, и ни к чему. Если бы серые обошлись с вашей Ларией мягче, я бы, возможно, и обдумал бы возможность сдачи. Возможно», — подчеркнул это слово Белезны. «Всего лишь возможно». Принцесса Гвиньола Янтарновласая закусила губу и раздраженно постучала пальцами по столешнице. Рокушский король опер подбородок на ладонь, бросая намекающие взгляды на неоконченное письмо в пишущей машинке. Однако принцесса намека не поняла. Или сделала вид, что не поняла. Она откинулась на спинку стула и широко потянулась, кладя ногу на ногу. Легкий халатик и без того весьма фривольного покроя распахнулся совершенно, но хозяйка не сделала ни единого движения, чтобы его поправить. «А что, Ваше Величество, скоро ли стоит ожидать возвращения наших союзников?» – неожиданно спросила она. «Об этом вам лучше узнать у маркизы Ли», – вежливо сказала Белезна. «Насколько мне ведомо, ей это тоже известно только приблизительно». «А какого размера и сорта будут подкрепления, которых вы ожидаете?» «Пока сложно сказать определенно», — уклончиво ответил король. «А как скоро обещает появиться здесь владыка Тивилдорм?» «Мне это совершенно неизвестно». «А что насчет кентавров?» — не унималась принцесса. «Вы считаете, они в самом деле откликнутся на вашу просьбу?» «Я наблюдаю вас. Сегодня неожиданный интерес к политическим событиям, ваше высочество». Мягко улыбнулся Белезна. «Чем это вызвано?» «Ну, меня просто замучила бессонница, и я решила занять себя познавательной беседой. Я ведь вам не мешаю, ваше величество?» «Надо так понимать, что маркиз Змекелен вам уже прискучил». «Этот фронтоватый чурбан?» фыркнула принцесса. «О, в спальне за игорным столом он весьма хорош. Грех жаловаться. Но сегодня меня не интересуют игры. Ни карточные, ни любовные». «Понимаю», — открыл ящик стола король. «Ну, раз уж вы сегодня настроены на такое необычное времяпрепровождение, я покажу вам еще одну интересную вещицу. А вот и она. Вам известно, что это такое?» На стол лег небольшой, но очень тяжелый медальон из потемневшей меди. На одной стороне красуется что-то вроде герба. Восьмиконечная звезда с закругленными концами, пересекаемая надломленной стрелой. На другой – руническая надпись. Раскрыв медальон, Обелезный Первый продемонстрировал тонкий кристалл, похожий на кусок мутного хрусталя. Потускневший, треснувший, довольно невзрачный. «Венефермит из Кашмира?» – не выдержав, подалась вперед Гвиньола. «Но откуда он у вас? Что такое? Что вы делаете, Ваше Величество?» «Я так и думал», – поднялся из-за стола король. В его руке блеснул тяжелый двуствольный пистоль. «Модель слепошар. При выстреле в упор разнесет в клочья». «Кто вы такая, сеньорита?» «Что?» – растерялась Гвиньола. «О чем вы говорите, Ваше Величество?» «Отвечайте на вопрос, пока у меня не закончилось терпение. Кто вы такая?» «Вы сошли с ума», – прижалась к спинке стула принцесса. «Ваше Величество, я решительно отказываюсь понимать». «Этот медальон был снят с трупа главы серых колдунов 22 года назад, после битвы в Дориловом ущелье», – спокойно произнес Обелезны. «Кристалл внутри был вынут из его мертвых пальцев. Все эти годы он хранился здесь. Сначала у моего отца, потом у меня. Никто, кроме нас двоих и генерала Легордена, который его и нашел, не знал о его существовании. И даже мы трое не знали, как этот предмет называется. Вы назвали его Венефермитом. До этого я никогда не слышал слова Венефермит. Вы сразу узнали, кому он принадлежал. Значит, вы видели его прежде. Но этот медальон 20 лет не покидал ящика стола, и настоящая принцесса Гвиньола совершенно точно никогда его не видела. А теперь отвечайте, кто вы такая?» Принцесса внимательно посмотрела на невыразительное лицо собеседника. Почему-то у нее не возникло сомнений, король спустит курок, не моргнув глазом. «Подловили все-таки!» – закусила губу Гвиньола. В ее глазах заплясали ехидные огоньки. «Ловко, Ваше Величество, ловко!» «Хотя вам повезло, что на моем месте не оказался кто-нибудь помоложе, из тех, что не помнят моего покойного мужа и его Венефермит!» Обелезно моргнул. «Сеньора Руаха, если не ошибаюсь, очень осторожно сказал он». «Ну, отчасти!» — кивнула та. «Мое дряхлое тело по-прежнему в промансере Альбра, поэтому я заняла это вместилище!» «Молодое, крепкое и очень привлекательное тело. Я уже давно собиралась переехать, да все откладывала». «А где же настоящая владелица?» «Здесь же, здесь! Пока что. Эта глупенькая девочка мне еще нужна. Ну, точнее, не она сама, а ее память. Кстати, вам известно, что сеньорита Гвиньола не весьма высокого о вас мнения. Если точнее, она полагает вас скучным, неинтересным трудоголиком». «Не стану спорить с очевидным, я такой и есть», – безразлично пожал плечами король. «Так значит, вы воспользовались памятью принцессы, чтобы выдать себя за нее?» «Именно!» Ваша работа была не безупречная. Я сразу заподозрил неладное, когда вы принялись расспрашивать меня о принятой в Рокуше тактике. Принцесса Гвиньола никогда не проявляла интереса к столь приземленным материям. Уговоры сложить оружие и расспросы о союзниках окончательно утвердили меня в мысли, что с вами не все в порядке. Вы назвали колдуна Тивилдорма владыкой, хотя принцессе не должно быть известно, каков его правильный титул. И вы пропустили мимо ушей то, что я назвал герцога Змикелена маркизом. Принцесса весьма ревностно относится к таким вещам и обязательно меня бы поправила. В общем, медальон я показал уже для окончательной проверки. Лицо прекрасной принцессы постарчески сморщилось. Руаха Карга внутренне досадовала на себя за несдержанность, но очень уж она поразилась, так неожиданно увидев любимый винифермит мужа. Винифермит, который сама же подарила ему в день свадьбы. Эти редчайшие кристаллы накрепко привязываются к одному единственному владельцу, так что после его смерти винифермит можно выбрасывать, но память... память о возлюбленном из Кашмире. «А если бы я не отреагировала на винифермит?» «У меня было заготовлено еще несколько проверок. Однако в них уже не возникло нужды». «Вот как?» Поднялась со стула Руаха, задумчиво суя руку за отворот халата и делая шаг вперед. «Вот как значит?» «Зиньора, я далеко не лучший стрелок в мире, но с трех шагов не промажет даже зверь-клык», напомнил Абелезны. «Лучше воздержитесь от необдуманных действий». «Ради вашего единого! Спускайте курок!» Равнодушно сделала еще шаг Руаха. «Жаль будет лишиться молодого тела и вернуться в прежнее старчество. Но это не такая уж беда. Убить меня вы все равно не сможете. А вот принцессу еще как!» Рука короля дрогнула. «Давайте! Давайте, прикончите эту дуреху!» Зло рассмеялась колдунья. «Король Рокуша собственноручно пристрелил последнюю ларийскую принцессу. Теперь ничто не мешает аннексировать бесхозные земли. Какой пассаж!» Обелезный отступил назад, опрокинув стул. Руаха в теле Гвиньолы насмешливо улыбнулась, медленно извлекая из-за отворота халата узкий стилет. «Стража, ко мне!» – вскрикнул король, резко дергая рукой и стреляя в потолок. Его крик и грохот выстрела слились со злобным шипением колдуньи. Дикой кошкой она сиганула на короля, целясь стилетом в глаза. Пистоль упал на пол, а Белезный дернулся и повалился следом, увлекая за собой Руаху. По лицу монарха заструилась кровь. В следующий миг дверь сорвала с петель. В кабинет ворвались четыре дюжих гвардейца. Шипящую и брыкающуюся колдунью моментально одолели, скрутили и отобрали стилет. Король медленно выпрямился, поправил кафтан и вытер кровь со щеки. На ней остался глубокий разрез, почти доходящий до правого века. Глядя на этих двоих, драгуны непонимающе заморгали, изо всех сил стараясь сообразить, что такое здесь произошло. Злобно рычащая принцесса со стилетом, раненый король с дымящимся пистолем. Происшествие явно не каждодневное. «Фельдшера!» – заорал в дверь лейтенант Роген. «Фельдшера, его величеству, срочно!» «Пошлите из-за маркиза Ли», – приказала Белезна. «И побыстрее!» «Слушаюсь! А что тут было-то? Того и этого?» Завертел головой Роген, отправив одного из подчиненных за вышеуказанный. «Почему вдруг такое нападение на королевскую особу? Неужто их высочество взбеситься изволили?» «Дурак!» Гневно исказилось лицо Руахи, который здоровенный драгун деликатно перетягивал запястье собственным ремнем. «Недоумок!» «Так точно, дурак и недоумок!» Козырнул Роген. «Вы уж меня извиняйте, вашество! Я человек простой, из провинции. Политесса ваших разбирать не могу. Я, может, что не так сделал?» Забеспокоился он, глядя на короля. «Все совершенно правильно», – безучастно ответила Белезна, стараясь не разжимать губ. При малейшем движении щека начинала кровоточить. «И не титулуйте эту зеньора высочеством, это не есть принцесса, но колдунья в ее обличии». «Ах, вот оно как!» – расширились глаза Рогена. Его помощник тут же оставил всю деликатность и затянул ремень так, что у Гвиньолы посинели запястья. «Ясно теперь. Может, нам ее тут и кончить, вашество? Вы прикажите только, своей рукой брюхо вспорю». «Нет». «Приказ полностью противный. Хранить в совершенном сбережении. Ни единого волоса не тревожить». «Хе-хе-хе!» Колко рассмеялась Руаха. «Не надейся меня отсюда вытурить, мальчишка в короне. Ни один колдун не сумеет обратить мое заклятие. Нет уж, придется вам меня убить». «Возможно, придется», — равнодушно согласился Белезна. Через несколько минут явилась Ванесса, сопровождаемая двумя драгунами. Широко зевая, девушка на ходу застегивала кафтан. «Три часа по полуночи, а меня зачем-то будет!» Сонно брюзжала ученица мага. «Зачем спрашивается? Ведь наверняка опять ради какой-нибудь ерунды, и даже кофе никто не предложит. Кофе у меня нет, но могу предложить вина с пряностями. Поднес вон рюмку бордовой жидкости король. Или, если хотите, горячего чаю. Мой лейб-медик добавляет туда специальные травы, отгоняющие сонливость. Спасибо. Привет, Гвенни. Машинально кивнула Ванесса. Ой, а что это насвязано? Кажется, я тебя где-то уже видела. Напряженно сощурилась Руака. Совсем ведь недавно. Такое знакомое лицо. Она что, под мухой? Повернулась к королю вон. Едва ли. Покачал головой тот, вкратце изложив все произошедшее. Выслушав его, Ванесса выпятила нижнюю губу и медленно обошла вокруг Руахи Гвиньолы. Та по-прежнему морщила лоб, пытаясь припомнить, где же видела раньше эту девушку с необычными скулами и разрезом глаз. «Бу!» Вдруг, что есть моча, заорала вон. Все присутствующие вздрогнули. Драгуны невольно потянулись к саблям и пистолям. «Маркиза, что это на вас нашло?» – нахмурился Белезно. «А, ясно!» Вдруг просветлело лицо Руахи. Так и не припомнив ничего сама, она обратилась к памяти той, чье тело заняла. «Ты одна из тех, кто похитил эту девку из замка Ставаров!» «Да, конечно, это же была ты с тем краснокожим дикарем!» «Не получилось!» – глубокомысленно кивнула Ванесса. «Все еще колдунья, а ты кот и помогает!» «Маркиза, то есть? Вы надеялись изгнать колдунью просто неожиданным криком?» – удивился король. «Ну, попробовать-то можно было!» – пожала плечами девушка. «Сейчас еще что-нибудь попробуем!» Следующие несколько минут Ванесса весьма увлеченно экспериментировала с различными способами экзорцизма. От души хлестала Руаху Гвиньолу по щекам, трясла ее за плечи, тянула за волосы, пока у обеих девушек не выступили из глаз слезы. Потом был испробован нашатырный спирт, нюхательная соль, черный перец. Оглушительно чихнул Роген. «Прощения прошу, перчинка в ноздрю угодила!» «Маркиза, мне кажется, ваши способы не очень-то помогают», — вежливо заметила Белезна. «Зато интересно как!» Весело откликнулась вон, рассовывая меж пальцев ног жертвы обрывки бумаги. «Ваше Величество, зажигалку не одолжите?» «Вы можете делать все, что угодно!» Скучным голосом заметила Руаха. «В этом теле я не чувствую боли. Зато сама принцесса еще как чувствует. Между прочим, сейчас она очень противно визжит и поносит вас так, что покраснела бы и портовая шлюха!» «Ради нее стараемся, понимать должна!» Подпалила бумажки Ванесса. Почему-то с ее лица не сходила счастливая улыбка. За увлекательным занятием никто не обратил внимания на явившегося Джориана. Уже приготовившийся огорошить всех известием о покушении на королевскую особу, он остался весьма разочарован, увидев, что тут и без него не скучно. Хотя Белезный Первый, конечно же, выслушал капитана своей гвардии со всем вниманием. «Итак, вы вновь оказались правы, барон», – задумчиво почесал переносицу он. «Благодарю за службу. А у меня тут, как видите, тоже произошло маленькое приключение». «Виноват, ваше величество!» – прохрипел Джориан в ужасе, глядя на пластырную повязку, закрывшую королю пол лица. «Проморгал! Оплошал! Готов понести заслуженное наказание!» «Не вините, в чем не виноваты, барон!» – рассеянно отмахнулся Обелезный. «Кто мог предвидеть подобное?» «Я! Мог! Должен был, но не предвидел!» «Но вы же не можете быть в двух местах одновременно!» «Не могу», с сожалением признал Джориан. «Да я научусь, обещаю». «Не сомневаюсь в вас, барон», чуть наклонил голову Белезны. «Маркиза, ну так что, вы добились каких-нибудь результатов?» «Никаких», с сожалением ответила Ванесса, вытирая пинцета салфетку. Что именно она этим пинцетом делала, король рассмотреть не успел. «Простите, сир, я все-таки только на первом году обучения, изгнание демонов пока не проходило». «Кого ты назвала демоном, сопля недоученная?» Грубо огрызнулась Руаха. Боли она и в самом деле не чувствовала. Но сносить все эти издевательства ей, конечно, не понравилось. На миг задумался Белезный. «Ну что ж, полагаю, следует обратиться за консультацией к другой нашей пленнице. Маркиза, оставляю это вам». «Сделаем!» – кивнула вон, жестом подзывая двух драгун. «Так, служивые, берем арестованную и быстрым шагом за мной. Арш!» «Ваше Величество, а ошейники вздеть не требуется?» Нахмурился Джориан, подозрительно рассматривая белоснежную шею принцессы Гвиньолы. «Без надобности», – рассеянно ответила Белезна. «Колдовать она в этом теле не может». «Вы точно уверены? Это она сама так сказала, не брешет ли?» «Это очевидно. Она же не кто-нибудь. Сама Руаха Карга. Если бы она могла в этом теле колдовать, мы все уже давно лежали бы мертвыми».